Глава 26. Батя не был уверен, что новый план сработает, как задумано. Но это был единственный шанс, который у них оставался. Морж и Палёный торопливо собирали взрывное устройство. Несмотря на то, что во взводе бати Палёный не занимался взрывчаткой, да и у Моржа это была далеко не основная специализация, работали бойцы молча, быстро и точно. «Батя, а Сёмка точно этот чемодан унесет? В какой-то момент поднял голову Палёный, показав на увесистую связку взрывчатки, которой осталось только подключить детонатор. «Он меня способен телепортировать», — не сразу понял вопрос батя. «Сёву раненого из крепости вытащил, когда дар только открылся, так что сумеет. Или ты про то, что ему придется своими силами его по гнезду еще таскать?» «Второе», — лаконично подтвердил Палёный. Батя подошел к чемодану, присел, обхватил его руками, попробовал навес. «Ручка нужна», — резюмировал он. «А лучше лямки, как у рюкзака». «Или просто рюкзак, к которому можно взрывчатку примотать, хоть той же изолентой или скотчем». Не отрываясь от своего дела, продолжил мысль Морж. «Поищу», – твердо пообещал батя, и вышел из квартиры. Искомое обнаружилось довольно быстро. Уже на четвертом этаже батя наткнулся на поношенный спортивный рюкзак с прикрепленной к нему бутылкой воды. Бутылку батя снял, расстегнув стропы навеса. Содержимое рюкзака вытряхнул на пол и вместе с находкой отправился обратно. Конечно, лучше было бы обнаружить какой-нибудь походный тактический рюкзак объемом литров 40-60 с поясом, анатомической спинкой и гибко регулируемыми лямками. Но скорость сейчас была важнее удобства. Вернувшись на второй этаж, батя обнаружил рядом с бойцами Семёна. «Я готов, командир», — бодро отрапортовал пацан. Он тяжело дышал, его рубашка была мокрая от пота, лицо осунулось от усталости и частого применения дара. Под глазами красовались характерные темные круги. Но сами глаза горели решимостью. «На, глотни для начала». Оценив состояние пацана, батя сорвал с пояса флягу с пойлом. «Не время его дозировать, надо продержаться. И пока отдыхай, сделаешь вот что». Спустя 3 минуты подробных объяснений и выпитую до дна флягу, Семён выглядел уже получше. «Все понял», — уточнил на всякий случай батя. «Все, командир», — кивнул пацан. «По готовности заношу бомбу в гнездо, оставляю там. Включаю таймер на 30 секунд и сваливаю, не оборачиваясь». Батя молча потрепал его по голове. Отошел к окну, выглянул на площадь. Картина была удручающей, но не безнадежной. Брандашмык уже был на половине пути к гнезду. Его огромное колышащееся тело двигалось медленно, волнообразно, оставляя за собой широкий мокрый след. Из раны, которую продолбил своими молниями Кола, слизь теперь не просто сочилась, хлестала вперемешку с кровью. А все-таки интересно, действительно у монстра начались роды, или это просто последствия повреждений каких-нибудь важных внутренних органов? Впрочем, плевать. Важно только то, что монстр сейчас ослаблен, и у них есть маленький, но шанс его уничтожить. Кола, бледный как смерть, продолжал стоять на том же месте. Но молнии он больше не создавал, видимо, выложился на полную. Гонщик просто стоял, сжимая кулаки, и смотрел, как брандашмык удаляется. Мэри придерживала Колу под руку, сама при этом опираясь на винчестер, как на костыль. Зато лютовали твари ворона. Их оставалось лишь 5. И вместо того, чтобы атаковать, они сгрудились между брандашмыгом и его гнездом, образуя живой щит. Они не нападали, но и не отступали, заставляя монстра замедлиться, разворачиваться, тратить драгоценные силы. А тот, вопреки ожиданиям, тоже не стремился в бой. Видимо, слишком ослабел. Но это, пожалуй, было единственным, что радовало. Под дёрганным движением закрывших собой гнездо элитников было видно, что скоро выдохнется и управляющий ими кинолог. Что тогда? Конец? Тогда придется уходить, бросив начатое, и смириться с тем, что скоро в этой части мира будет не продохнуть от брандашмыгов. «Держи их, ворон!» — мысленно поддержал кинолога батя. «Держи! Еще немного!» «Бать, готово!» Радостный возглас вывел батю из раздумий. Он обернулся к своим людям и увидел, что Палёный уже надевает на Семёна рюкзак, а Морж готовится приматывать к нему массивное взрывное устройство, теперь больше похожее на завернутый в полиэтиленовые пакеты старинный саквояж. Перевел взгляд на пацана. Семён выглядел намного лучше, но сомнения у бати все равно были. Справится ли пацан? Хватит ли ему сил телепортироваться обратно? Риск был колоссальный. Даже чуйка пыталась нервно шевелиться, готовая предупредить о том, что что-то вот-вот пойдет не так. Но выбора не было. «Готов?» — поинтересовался батя у пацана. «Конечно, готов, командир!» С некоторой обидой на недоверие подтвердил Семён. Палёный хмуро покосился на батю. «А если брандашмык раньше времени ляжет? Или не туда? Или Сёмка не успеет выскочить? Может, пусть ворон элитника пошлет?» Без моего дара в гнездо все равно не попасть». Вместо бати ответил Семен. «Твари не пойдут в гнездо. Ворон проверил на двух, и они сорвались с поводка. Командир, скажи ему, чтоб не переживал». У бати и самого сердце обливалось кровью. Но другого выхода действительно не было. И никто, кроме Семки, не мог ничего сделать. «Тогда пошли, Морж, Паленый. Мы идем с Семеном по краю площади к гнезду. Вместе. Паленый, возьми пока рюкзак. Отдашь уже возле гнезда. Морж, мы с тобой нагружаемся гранатометами и снарядами к ним». «Рюкзак я сам могу нести». Не понял пацан. «Отставить. Сэкономим тебе силы на дар. Пригодятся». Коротко пояснил батя. И быстро проверил автомат и патроны в магазине. Дважды повторять не пришлось. Вчетвером они вышли из подъезда, постаравшись не наступить в лужу, начавшей подсыхать вонючей слизи. Паленый притянул Семена к себе и что-то сказал ему. Пацан посмотрел в сторону дома, его лицо было серьезным, без тени страха. Он что-то ответил и первым двинулся в сторону гнезда. Никто не пытался остановить отряд со взрывчаткой. Сектанты, похоже, все задвухсутились, элитники были заняты брандашмыгом, а сам монстр сосредоточился на попытке прорваться в гнездо. Когда добрались, Паленый помог Семену влезть в лямки рюкзака с примотанной к нему бомбой и начал объяснять, как работает взрыватель. «Постарайся положить как можно ближе к ране», – тихо говорил он. «Определи наиболее вероятное место гнезда, где она будет после того, как брандашмык обустроится. Включи таймер и сразу уходи. Сразу же. Не жди и не пытайся перекладывать бомбу. Просто положи и свали оттуда. Понял?» Семен слушал Паленого, кивал и лишь иногда что-то тихо переспрашивал. Его лицо было сосредоточенным, взрослым не по годам. Потом взглянул на батю. Тот кивнул, подкрепляя слова Паленого. «Я все понял, дядя Андрей», — еще раз повторил Семен. «Положу и сразу назад, без геройства». «Да, герои обычно умирают, Сем. А ты и твой дар слишком нужны сотне, поэтому извини. Придется обойтись без славы в посмертии». Неловко шутканул то ли сам батя, то ли его внутренний Петросян. «Да я и не собирался», — как-то очень спокойно пожал плечами пацан. «У меня Лариска давно без клетки не гуляла. А еще я ей из троечки обещал семечек притащить на обратном пути». «На вот, возьми!» Встрял Морж и протянул Семену свою флягу. «Там пара глотков осталось. Но если совсем не в моготу будет, то пригодятся. Просто, чтоб силы появились». Семен взял флягу, кивнул и пристегнул ее к своему ремню. «Я справлюсь!» Твердо подтвердил он. «Хорошо!» Батя хлопнул его по плечу. «Удачи, солдат!» Семен молча кивнул и исчез вместе со взрывчаткой. «Что встали?» – подбодрил растерявшихся от такой внезапности бойцов батя. «Мы должны не пускать брандашмыга в гнездо, пока Семка не вернется. Ходу, мля, ходу!» «Отвлекать будем штатной семеркой?» – с лихой веселостью поинтересовался Паленый. «Да хоть песнями и плясками!» – рубанул батя. «Понял, командир!» – усмехнулся Паленый. Выбежали на площадь, открыли огонь по брандашмыгу. Тот ожидаемо не обратил внимания на автоматные очереди, который ощущал в лучшем случае как комариные укусы. Если, конечно, вообще ощущал. «Бать, разреши гранаты бахнуть!» В какой-то момент крикнул Морж. «Разрешаю!» Согласился батя. «Хоть всеми!» «Слушаюсь!» Хищно оскалился Морж. Командир продолжал стрелять из автомата, меняя магазин за магазином. За спиной гулко бухнула, затем еще раз. Еще раз, сразу без паузы. Это Паленый взялся за второй гранатомет. «Орлов бы сюда!» Мечтательно вздохнул батя, но сразу отмахнулся от мысли. Танки были нужны в крепости. Там сейчас образцовый ад творится. Еще неизвестно, кому приходится хуже. Ему или тем, кто остался на Африке. Вооружений-то у сектантов точно больше, как и людей. Отстреляв очередной магазин, батя потянулся к подсумкам и понял, что он был последним. Больше ему нечем было помогать сдерживать брандашмыга. А тот, как назло, именно сейчас решил переть напрямую через элитников. «Твою!» – ругнулся батя. «Я к ворону!» И побежал на другую сторону площади, где виднелся покрытый копотью и разводами засохшей кровью форт. Ворон, увидев, что командир мчится к нему, да еще и напрямую, приказал одному из элитников переместиться к командиру. «Нет!» – заорал батя. «Нет, туда! Туда идти тебя налево!» Кинолог вряд ли мог разобрать слова, но жестикуляцию однозначно понял, и элитник вернулся в строй. Батя предположил, что теперь ворон сам выдвинется ему навстречу. Но форт так и остался стоять на месте. Добравшись до внедорожника, батя сразу залез в салон. «Где Семка?» Не поворачиваясь, сразу спросил ворон, чье лицо было совсем уж черным и осунувшимся от применения дара. «В гнезде, закладывает заряд», — коротко ответил батя. «Поводок почти порвался, командир. Долго не выдержу». Все так же, глядя исключительно на взятых под контроль элитников, бесцветным голосом произнес ворон. «Терпи», — резко приказал батя. «Надо додержать, пока Сёмка не вернется!» Ворон кивнул, потянулся к своей фляге, опрокинул на себя остатки пойла со дна. Батя хлопнул его по плечу и вылез. Перебежал к укрытию, где Мэри сидела рядом с бесчувственным Колой. «Я все, батя!» Устало выдохнула снайперша при виде командира. «Патронов нет, никаких!» Батя посмотрел на сидящего рядом с американкой Колу. Голова гонщика была безвольно свешена на грудь. Руки лежали по бокам от тела. Дышал он ровно, но был бледен, как полотно. «Как он?» «Exhausted». От усталости снайперша стала забывать русские слова и заменила их родными английскими. «Как это по-русски? В отключке. Вот. Выложился я на полную». «Пусть отдыхает», — ответил ей батя. «Он свою работу сделал. Ждем Семена и большой взрыв». Раздалось громкое урчание, затем влажный чавкающий звук, похожий на удар по чему-то мягкому. Мэри с батей выглянули из укрытия и похолодели от зрелища. Один из элитников, тот, что походил на огромного кабана с бронированной спиной, бросился на брандашмыга и впился клыками в его бок, прямо рядом с раной. Монстр взвыл от новой боли и, развернувшись, силой ударил тварь головой. Раздался звук ломающихся костей, и элитник отлетел в сторону. Этот порыв, а вернее приказ ворона, стал последней каплей. Остальные твари, видя гибель сородича, на мгновение замешкались, а потом, сорвавшись с поводка, бросились на утёк, проигнорировав даже вкусных живых людей на площади и горы разодранных трупов как человеческих, так и своих менее удачливых собратьев. Брандашмык, вопреки ожиданиям, не стал сразу заползать в гнездо. Первым делом он подполз к только что убитому им элитнику и воткнул в него свой обожженный пищевой отросток. Процесс кормления занял какие-то секунды, за которые никто не успел ничего понять. Высосав элитника примерно наполовину, брандашмык бросил его и снова пополз в гнездо, смешно перебирая своими многочисленными короткими и толстыми лапами. «Ворон тоже и все», — высказала очевидная Мэри и посмотрела вопросительно на батю. «Давай, Сёмка, давай! Сваливай оттуда!» — процедил сквозь зубы тот вместо ответа. Секунды тянулись как часы. Каждый взмах лап чудовища, каждый его тяжелый вздох отдавался в груди бати болезненным стуком. «Еще 5 метров. 3, 2, 1. Брандашмык заполз в гнездо. «Сёмка, давай, выскакивай!» Мысленно взмолился батя, уже не надеясь ни на что. И вдруг над гнездом пыхнул в небо сноп ослепительного белого света. Затем оглушительный всесокрушающий грохот. Земля под ногами дернулась, как живая, и заходила ходуном. Громыхнула так, словно взорвалась сама царь-бомба. Взрывная волна ударила изнутри по навалу, образовавшим стены гнезда, и шрапнель из обломков бетона размерами от человеческого кулака до ведра с ускорением полетела в разные стороны. Следом полетели снаряды покрупнее, весом от нескольких десятков до нескольких сотен килограмм. Стена огня и ударной волны вырвалась из недр гнезда, сметая все на своем пути. Батя и Мэри инстинктивно сжались за укрытием, прикрыв своими телами Колу. Укрытие — бетонная стена автобусной остановки, украшенная когда-то барельефами с подвигом трудового народа, подтвердила правдивость этого подвига, с достоинством приняв на себя град обломков, пыли и горячего воздуха. Огонь и камень еще долго устраивали локальный ад на площади перед гнездом, но и их мощь оказалась конечной. Утих рёв огня и грохот камня, потрескивая, стал остывать асфальт. Батя поднял голову, убедился, что с Мэри и Колой все не хуже, чем было до взрыва, и осторожно выглянул из-за укрытия. Перед ним предстала картина полного разрушения. Нижняя часть навала гнезда осталась на своем месте, но заметно оплавилась, из груды камней превратившись в монолит. От верхней не осталось и следа. Но вместо нее на оплавленной нижней части покоилось обожженное и рваное тело брандашмыга. И по одному только его виду можно было уверенно заявить, что монстр мертв. Где-то там внутри него наверняка находилась полость с белыми жемчужинами, дарующими любому человеку иммунитет от местной заразы. А рядом валялись мерзкие, как 2 капли воды, похожие на брандашмыга, тельца, так и не успевших родиться детенышей. «Приручить бы такого!» — мелькнула мысль и была безжалостно изгнана из черепной коробки. «Элитников и тех не превратишь в домашних животных, даже своих. Что уж говорить о брандашмыге». Из остатков гнезда все еще поднимались клубы черного дыма. И больше ничего. Никакого движения. Лишь тишина. Глубокая, оглушительная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием разогретых камней и слабым звоном в ушах. Батя замер, уставившись на гнездо. В груди разливалась тупая боль. Глава новой адской сотни был не из тех, кто до последнего тешил себя иллюзиями и надеждами. Никто не смог бы выжить в эпицентре этого взрыва. Даже король местной пищевой цепочки не справился, что уж... «Дядя Андрей!» Батя обернулся резко, словно услышал не голос Семёна, а воскресшего из мёртвых крестоносца. Да так и замер, не веря своим глазам. Перед ним действительно стоял Семён, пошатывающийся весь в пыли и саже, но целый и, главное, живой, и улыбался во весь рот. «Ты ж мелкий засранец!» – не выдержал батя. «Я тебе что сказал? Сразу назад! А ты...» «Да ладно, дядя Андрей, подумаешь, чуть задержался!» – хитро прищурился пацан. «Я ему эту бомбу прямо в пузо засунул!» Батя покосился на брандашмыга и понял, что повреждения полностью соответствуют описанию. Вспомнил, что вообще-то начал Семёна ругать и не закончил. А потом махнул рукой и в несколько коротких размашистых шагов оказался рядом с пацаном и сгрёб его в охапку. «Молодец, боец, молодец!» И плевать ему было в этот момент на то, что боец всё-таки немного нарушил его приказ.